Зато наш анекдот расширил тематику и неотразим. В самое последнее время в нем сильнее, чем когда-либо, пробилась гуманная тема и жесткое разоблачение принципиальных сторонников убийства ради пользы дела. Кто-то выдумал, что Мандельштам был мастером анекдота. Это неправда. Он любил анекдоты, смеялся, недоумевал, откуда они берутся, но его шутка принадлежит к совершенно иному разряду, чем анекдот. Острая сатира кратчайшего размера с фабульным построением. Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка, лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям, к Маргулису, ко мне, к Ахматовой. Это стишок-импровизация на случай. Или игра, вроде тех, в которые он играл с моим братом. Например, совместное заявление в Комакадемию о том, что жизнь прекрасна. В шутке Мандельштама всегда есть элемент блаженного бессмысленного слова. Партнерами по шуткам Мандельштама были еще Кузин и Яхонтов. В шутках Кузина всегда было нечто буршевское, чуждое Мандельштаму. Кузин обожал всякие буриме, а это не свойственно спонтанной и свободной шутке Мандельштама. Яхонтов в сочинении шуток не участвовал, но был их верным и точным исполнителем. В дружбе с Яхонтовым были приливы и отливы. Она началась в конце 20-х годов, но тогда ни шуток, ни стихов не было. В 30-х приступы дружбы сопровождались целым ворохом стихотворных шуток, которые часто принимали форму диалога. «Ох, до сибирских мехов охоча была Коронович. Аж на Покровку она худого пустила жильца». «Бабушка, Шубин не быть!» — вскричал запыхавшийся внучек. «Как на духу Мандельштам плюет на нашу доху». Мы прожили 2 месяца в наемной комнате на Покровке, в комнате женщины, уехавшей на работу в Сибирь. Но, увы, за комнату не заплатили. Кормилицей была я. Мандельштам подвергся уже полному остракизму. Но не выдержала, заболела и попала в Боткинскую больницу. Зарабатывала я службой в газете ЗКП «За коммунистическое просвещение». Сманил меня туда Маргулис. Старик Маргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку в газету гнусную одну. Такую причинить обиду за небольшие барыши, так отслужу ж я панихиду за ЗКП его души. Лучшие маргулеты пропали. Их законом было начинать со слова «старик Маргулис» и получать одобрение самого старика. Вот еще закопинная маргулета. У старика Маргулиса глаза преследуют мое воображение, и с ужасом я в них читаю «за коммунистическое просвещение». Старик Маргулис с трудом примирился со следующей маргулетой. «Я видел сон. Мне бес его внушил. Маргулис смокинг Бубнову пошил». Но тут видения вдруг перевернулись, и в смокинге Бубнова шел Маргулис. Но зато любил песенку, как он на бульваре высвистывает с Мандельштамом Бетховена. Но эту мне не вспомнить. Идиотское толкование невиннейшей шутке дал некто Осипов –